Конь чуть ли не с места резко прыгнул вперед. При этом наездник вполне естественно откинулся, прогнувшись назад, всеми силами пытаясь вернуть свое тело на место. И тут же конь резко остановился, да еще вдобавок низко пригнул шею. Если бы Кремон не потерял бдительность, то, возможно, и усидел бы в седле. А так он по инерции перекувыркнулся через голову торнадо и грохнулся пятой точкой о грунт. Вот только уздечку Кремон так и не выпустил. И это едва не стало роковым как для него, так и для коня. Ибо тот резко поджал задние ноги под корпус и собрался совершить высокий и сильный прыжок. В данной ситуации, если бы Кремон не отпустил повод, то конская туша могла свалиться на него при неудавшемся прыжке. Вдобавок рот и губы коня были бы основательно изуродованы. Эти соображения молнией пронеслись в мозгу неудачливого наездника, и он тотчас отпустил натянувшуюся уздечку. Освобожденный торнадо в длинном прыжке перемахнул лежащего на земле человека и, игриво взбрыкивая копытами, понесся по малому кругу. Сменив направление бега, он вихрем проскакал сквозь еще раскрытые створки ворот и с победным ржанием устремился к озеру. Но тут-то его и настигла справедливая кара. Хозяин замка выкрикнул нечто, очень похожее на ругательство, и конь остановился, вспахивая копытами землю. Изо всех сил он принялся бешено мотать головой. Вместо веселого ржания послышался прерывающийся храп, передние ноги подогнулись, и животное рухнуло на колени. Завязанная вокруг конской шеи черная лента весьма пригодилась. Создалось даже впечатление, что лента подействовала слишком жестоко. Еще мгновение, и животное завалилось бы на бок из-за сотрясающей все тело агонии. Но Копперульф уже оказался рядом и крепко схватил узду. В тот же момент черная лента перестала сковывать движение коня, и тот медленно поднялся. Дворецкий подвел торнадо к воротам и передал в руки подскочившего конюха. Конь послушно пошел за ним, но с таким несчастным и обиженным видом, словно несправедливо побитая собака. И хоть голова его была наклонена чуть ли не до самой земли, в глазах отчетливо блестели крупные слезы. «Ты как?» — резко спросил Хлеби, спешиваясь. «Вроде все цело». Кремон, поднявшись, делал наклоны в стороны и ощупывал ребра. «Все равно сегодня же этого придурка продать», — распорядился хозяин замка. Надоели его выходки. «Пусть его запрягут в телегу или пахать заставит, и не возражай». Последнее приказание относилось к дворецкому, который долго что-то порывался сказать, а потом безнадежно махнул рукой. «Чего уж, продадим». Кремон еще раз глянул вслед скрывающемуся в конюшне торнадо, и сердце неожиданно кольнула острая жалость. «Господин наставник, можно мне одну просьбу высказать? Зачем так официально? Говори сразу. Дайте мне, пожалуйста, 3 дня и отложите на это время продажу торнадо. Я постараюсь с ним найти общий язык. Оно тебе надо?» В голосе Хлеби слышался мрачный пессимизм. «Выбирай любого другого коня, и конец всей проблемы». «Действительно», — поддержал хозяина и Копперульф. «Не стоит с таким даже возиться. Но ведь он самый красивый и самый выносливый. Мне его жалко. А вам нет? Видишь ли», — Хлеби со всей серьезностью посмотрел ученику в глаза. «По большому счету, здоровье даже неопытного эльмитола намного дороже самого лучшего скакуна. Но я не собираюсь больше рисковать и заниматься опасными скачками, навязыванием своей воли или жесткими наказаниями. Я просто хочу с ним пообщаться, погулять по двору, даже почистить щеткой». Дядя Кралси всегда утверждал, что к любой лошади можно найти свой подход, и мне бы хотелось попробовать. «Можно?» Некоторое время Хлеби смотрел на Кремона тяжелым взглядом, потом повернул голову с немым вопросом к Копперульфу, но тот лишь пошевелил обвисшими усами и слегка пожал плечами. «Так и быть», — наконец решился наставник. «Дам тебе 3 дня, но, если сам получишь повреждения, сильно пожалеешь о своей самонадеянности. Не хочу пугать, но последствия будут для тебя плачевны». «Спасибо», — повеселел Кремон. «Постараюсь не доводить себя до слез». «Да уж постарайся», — съязвил Хлеби и стал отдавать распоряжение. «До конца дня, свободное время, обустраивайся, приведи себя в полный порядок. Поможешь ему, Копперульф, подобрать несколько комплектов одежды. На ужин меня не искать и не ждать. За час до полуночи находиться в главном зале и быть готовым к обряду». «Так, что еще?» «Через час придут жители поселка покупать пахосов», — напомнил дворецкий. «Вы будете присутствовать?» «Нет, я буду занят». «Тем более, что ты и сам прекрасно справишься. Больше просьб и напоминаний нет? Тогда занимайтесь своими делами». И хозяин замка быстрыми шагами отправился во внутренние помещения. К Каперуев, до того державший Смелого и Полночь за поводья, передал их вернувшемуся конюху и потянул нового жильца за собой. «Давай сразу решим вопрос с одеждой, и я займусь похосами. Нам сюда». В огромной кладовой чего только не было, скорее она напоминала приличный склад солидного магазина. На стеллажах до самого потолка теснились тюки, коробки, ящики и россыпи всякой мелочи. Но Дворецкий, похоже, прекрасно ориентировался во всем этом изобилии. «Вот тебе трое брюк, держи. Размер ботинок какой? Прекрасно. Таких у нас полно. Бери эти, эти и эти. Что, эти тоже нравятся? Бери. Да, и тапочки возьми, две пары». Домоправительница страшно ругается, когда кто-нибудь ночью громыхает тяжелыми ботинками. С ее-то бессонницей. Ха-ха, теперь рубашки. Одна, две, пять, хватит, куртка, еще одна, свитер, второй, ага, ремни, какой приглянулся, еще бы, только лучшие. Бери пять, здесь, майки, трусы и носки. По пачке хватит для начала. Все отобранные Дворецкий сваливал на вытянутые руки Кремона, и под конец тот уже ничего перед собой не мог видеть. Пришлось взмолиться, зачем мне столько, я ведь могу каждый вечер постирать и на следующий день надеть снова. Еще чего, возмутился Дворецкий, а прачка тогда чем заниматься будет? Наш Эльмитолан на сей счет категоричен, рабочие места надо создавать по мере возможностей, а если уж они созданы, использовать со всей целесообразностью, тем более что он обещал так загрузить тебя обучением уже в первую неделю, что с ног будешь валиться от усталости, так и обещал. Когда же это он успел? Зря не веришь. Еще утром, до завтрака, когда за тобой посылал. Каперуев важно надул щеки и, пытаясь сымитировать хозяина, изменил голос. Я сделаю из этого парня великого Эльмитолана. Но он не раз еще заплачет и горько пожалеет, что подался к такому строгому наставнику. Не такой уж я и плакса, хмыкнул Кремон. Да и он не такой строгий, каким пытается казаться, в тон ему ответил Дворецкий. И подвел итог. Одежду получил. На довольствие поставлен, иди, обживай комнату, ужин через 2 часа, опаздывать не рекомендую, это я уже понял, только хотелось бы самому накладывать себе в тарелку, имеешь полное право, заверил его Каперуев и выпустил из кладовой склада, затем провел до самой комнаты и помог открыть дверь, но как это сделать, решай сам, пусть лучше тетушка Анна денек позлится сразу, чем потом привыкнет и будет обижаться месяц, понял? Тогда, до скорого, и побежал во внутренний двор, где уже топталось человек 20 жителей поселка. Постояв пару минут у окна, Кремон разглядел и узнал среди них нескольких человек, которых он видел вчера в трактире. Затем спохватился и принялся раскладывать вещи, вполне резонно решив, что еще успеет присмотреться к местным обитателям. Первым делом он вытащил все свои вещи из рюкзака, который сослужил ему такую хорошую службу на длинном пути, разложил каждую вещь на удобное место на полках или в ящиках при кроватной тумбочке, отложил ношеную одежду для стирки, тщательно осмотрел ботинки и остался доволен их внешним видом. Сам рюкзак нуждался лишь в небольшой починке возле соединения с лямкой, игла с ниткой у Кремона имелись, а время найдется чуть позже. В данную минуту его интересовало только одно – как можно быстрее окунуться в ванну с горячей водой и осуществить желанное омовение, о котором мечтал все 20 дней путешествия. Поэтому он устремился в то место, которое заметил еще перед обедом, когда кратко осматривал комнату. Сама ванна была так огромна, что в ней свободно могли барахтаться 2, а то и 3 человека. Даже в столице не у каждого богача можно было найти нечто подобное. Кремон заулыбался, вспомнив, как в детстве купался в одной ванне со своими названными сестрами, дочерьми дяди Кралси, и что они вытворяли. Воду потом приходилось с пола собирать совками. Горячая вода хлынула из крана с таким напором, что необъятная емкость стала заполняться прямо на глазах. Очнувшись от изумления, Кремон сбросил с себя одежду, разобрался в многочисленных банках с мыльными растворами и специальными добавками и, чуть ли не вскрикивая от жарких прикосновений жидкости, улегся в ванну. Через несколько минут он уже перекрыл кран и ловил шапки мыльной пены, безудержно вываливающейся на пол, слишком не переживая по этому поводу. В углу ванной комнаты в полу виднелась блестящая решетка для стока, так что возиться долго с уборкой не придется. Быстро вымыл голову, подложил под нее лохматую мочалку и замер, прислушиваясь, как тело от удовольствия теряет чувствительность, как постепенно разогревается его кровь и также постепенно мысли ускоряются от давних воспоминаний к сегодняшнему дню. Кремон прокручивал эти воспоминания перед мысленным взором, словно вехи долгого пути. Вот мать его купает, тоже в ванне, только поменьше. Вот он пришел с огромным синяком под глазом, первый раз, в 6 лет. Потом, чуть позже, синяков было не сосчитать. Царапины, разбитая губа, выбитый зуб, благо, что молочный, вывихи, ушибы, шишки. И каждый раз именно мать снимала боль, лечила, ругала и утешала одновременно. Именно мать и заметила, что после таких боевых стычек с обидчиками раны на теле сына затягивались неестественно быстро. Особо и лекарств не надо было. А вот сами обидчики страдали неимоверно. По нескольку дней после драки у них наблюдались жуткие расстройства желудков. И тем как раз никакие медицинские препараты не помогали. Лишь со временем некоторые матери догадались о причине недугов и сразу потащили страдавших поносом к Эльмитолану врачу. Только тот мог снять наложенный недуг, не особо вдаваясь в причины и поиски человека, наложившего заклятие. Именно мать сопоставила все наблюдения и отвела мальчика на пробу выявления признаков. Из 9 лет, на год раньше, чем другие в подобных случаях, Кремон стал жить ожиданием чуда, ожиданием превращения себя в немыслимое и волшебное существо, могущее повелевать стихиями, материей и пространством. А когда ему исполнилось 20, случилась беда с матерью. Отец забросил все дела, фактически обанкротился, и если бы не всемирная поддержка дяди Кралси и всей его семьи, то и дома пришлось бы лишиться. Хоть для Кремона это ничего не значило, месть вытеснила из его жизни даже заботу об отце, месть и ожидание своего часа наступления могущества. И вот ему 24, а всплеска нет, месяц, два, три, и потянулись дни, полные отчаяния. Он остался таким же, как большинство. Оставалось одно – отомстить наибольшему количеству драконов и умереть в последней, кровавой схватке. И снова помог дядя Кралси, вернее, просто заставил изменить маршрут и сделать огромный крюк к селению Агван. И вот чудо свершилось. Кремон стал Эльмитоланом, пока еще не полным, пока еще не пользующимся своим могуществом. Но до ночи он сможет вытерпеть, а в полночь все свершится окончательно. После всех разочарований, черной безысходности и злого пессимизма ему отчаянно хотелось жить, учиться и бороться с новыми силами против ненавистного врага, совершить нечто такое, отчего раз и навсегда в мире наступит вечная справедливость и восторжествует непоколебимый мир. Сегодня в полночь. Странно, кто же приедет в гости к хозяину замка? Так поздно, да еще инкогнито, да еще осмелится отказаться от тетушкиных угощений. Неужели в окрестностях живут отшельники Эльмитоланы? Ничего, лишь только сила вольется в тело, я попробую изученный заочно метод связи с себе подобными. И если те будут без блокирующих щитов, запросто увижу их приблизительные контуры, а может и лица удастся рассмотреть. Наставник не задал вопросов по поводу моего предварительного обучения и не догадывается о полученных мною теоретических знаниях, а значит, запрета на подобные попытки скорее всего не последует. Разве можно себе представить, что ученик умеет делать нечто подобное? И весьма бы удивился, если бы узнал, кто мои первые наставники, хотя и те отзывались о хлебе с восторгом и почтением. Правда, никто так и не смог сказать, почему такой знаменитый Эльмитолан оказался в далекой глуши. Ссылка это или добровольное затворничество? Многие говорили, что Хлеби был очень близок с королем, но лет 10 назад впал в немилости без особого шума изгнан из столицы. Но дядя Кралси на подобные высказывания презрительно фыркал и глубокомысленно изрекал, что таких людей изгонять опасно для государства. Их, мол, или награждают, или... И после этих слов делал выразительный жест по горлу. Да и выглядит здешний хозяин так, словно находится на заслуженной и почетной пенсии. Хотя какая может быть пенсия, в его возрасте только-только входит во вкус своей работы и набирают самый верхний предел своего магического потенциала. Но почему же тогда он здесь? В столице у него намного больше шансов достичь чего угодно. Кстати, а чего ему угодно? Вот этого я и не знаю. А интересно бы узнать. Кремон пошевелился в ванне и с удивлением отметил весьма остывшую воду. Тут же добавил горячий, во весь напор, вновь отогрелся и принялся ожесточенно тереть мочалкой раскисшие от долгого лежания в воде тело. Хотя часов рядом не было, внутреннее чувство позволяло предположить, что до ужина еще время есть. В оставшиеся полчаса Кремон успел все, и побриться, и подровнять ножницами неровно торчащие волосы, и одеться в свежую, приятно радующую новизной одежду, и ровно без 3 минут 8 спуститься в гостиный зал. Никого там не было, но стол уже накрыли и сервировали на 4 персоны. Хоть хозяин и предупреждал о своем отсутствии, несколько блюд пряталось под плотно накрытыми крышками. Остальное место занимали салаты, залитые маринадом кусочки рыбы и большая ваза жареных грибов. Грибы Кремон просто ненавидел и ужаснулся при мысли, что тетушка станет упрашивать попробовать хоть ложечку. Выход напросился сам. Быстро поменять место приема пищи. Не раздумывая больше ни секунды, Кремон переставил свои приборы и тарелки с бокалами на правую сторону стола, рядом с местом дворецкого. Лишь только он это сделал, появился и сам Каперульф. Довольно улыбаясь, он сильно потер ладони и быстро уселся на свое место, немного с удивлением кося глазами на садящегося рядом ученика. Затем принюхался к рыбе и радостно крякнул, заметив вазу с грибами. «Обожаю, язык можно проглотить, а я вот наоборот, смотреть на них не могу», — признался его новый сосед по столу. «Пожалуй, единственное, что претит моему организму. Странно, мама рассказывала, что в 3-летнем возрасте, когда мы были на пикнике в лесу, я нашел и чуть ли не полностью съел огромный и очень красивый мухомор». Последнюю фразу услышала вошедшая в зал тетушка Анна. Она поставила на стол еще 2 вазочки с вареньем и всплеснула ладонями. «Почему за тобой никто не смотрел, а я никуда и не отходил?» Сидел рядом с родителями, дотянулся до соседнего куста, понравился грибок яркой шляпкой. «Я-то всего этого не помню», — мать рассказывала, — «но зато теперь впихнуть в меня гриб можно только после моей смерти. Поэтому ты и пересел от меня на другую сторону?» — строго спросила домоправительница. «Я что, садистка, насильница?» «Да нет, надо было срочно вспомнить еще одну причину для самовольства. Просто у нас в семье всегда правая половина стола отдавалась мужчинам, а левая исключительно женщинам. Только что придумал. Все же обиделась тетушка». «Да нет, правда. Хорошо, хоть врать не приходилось. Такой обычай действительно практиковался у них дома, да и на большинстве застолий столицы. Видимо, это знала и тетушка, потому как смиренно вздохнула и уселась на свой стул с подушкой. «Ладно, но если будешь кушать мало, я не поленюсь прийти к тебе на помощь. Не стесняйся, бери все, что тебе нравится». «А ты чего такой довольный?» — обратилась она к дворецкому. «По 2 причинам. Из-за грибов, он навалил в свою тарелку больше половины прожаренного с луком лакомства, да и торги прошли успешно. Даже не просто успешно, ибо при таких ценах нас просто ограбили, а просто очень интересно и поучительно. Можешь и нам рассказать», — милостиво разрешила домоправительница. И тут же строго добавила: «Только не с полным ртом, так и подавиться недолго. Еще бы, такая вкуснотища». Так вот, желающих купить оказалось в 3 раза больше, чем животных, выставленных на продажу. «И все они пришли?» — удивился Кремон. «То-то я слышал какой-то шум во дворе, когда купался в ванне. Думал, показалось». «Точно, толпа. Чуть ли не весь поселок привалил. Я даже растерялся поначалу. Хорошо, что староста уже давно все продумал, и весь процесс торга свелся к обыкновенному розыгрышу лотереи. Или жребия, как вам будет угодно. Кому выпало счастье, платил денежки и уводил купленное животное. Но и это не все. Берки оставил за собой лично право продать 3 пахосов по его усмотрению. В самом начале 1 верхового он купил для поселковой управы, хоть и вызвал этим небольшое волнение и ворчание, ведь и пиявки понятно, кто им будет пользоваться. Но вот 2 гужевых пахосов он распределил весьма справедливо: 1 вдове, у которой 4 детей подрастают, а 2 самой многодетной семье. У них там 12 наследников наплодилось. Мало того, оплату произвел из своего кармана, обязав вдову и многодетного отца оплатить долг в течение года. Справедливость получила всестороннее признание и одобрение. Впоследствии лотерею разыграли вообще празднично, под довольный смех и шутки. Так что этот Берки – весьма умный мужик. Недаром наш Эльмитолан его поддерживает. Каперульф рассказывал не спеша, делая солидные паузы для поглощения своих любимых грибов. Кремон тоже не отставал, хотя, садясь за стол, совсем не чувствовал голода. Но здоровый молодой организм перестраивался моментально. Недавнее голодание осталось в прошлом, и началось усиленное привыкание к изобилию. Тетушка Анна, ревниво наблюдавшая за сотрапезниками, осталась, в общем-то, довольна, но так и не смогла удержаться от чрезмерной заботы. «А почему ты не ешь десерт? Он тебе не нравится? Ну что вы!» — поспешно воскликнул Кремон, но тут же спохватился и пошел на попятную, переживая, что его опять начнут угощать насильно. «Просто на ужин я стараюсь не есть много сладостей. Потом спать тяжело. Наоборот, приятные сны будут сниться. Не сдавалась старушка, и сегодня лечь придется слишком поздно, напомнил кандидат в эльмитоланы. Как бы наставник не обругал за обжорство, в нашем роду все добрые. Тетушка Анна гордо выставила подбородок вперед, и мой племянник, не исключение, он всегда настаивает, чтобы в доме все были сыты. Итак, говори, что будешь на сладкое? Ну я даже не знаю, Кремон панически обвел взглядом тарелки и блюда с десертом. Может, хочешь чего-то, что здесь не хватает? Вообще-то, Кремон ухватился за спасительную мысль, спешно вспоминая то, что ему действительно очень нравилось. А то вдруг сейчас это и подадут, я с детства просто обожаю вишневый мармелад. Надо же, на лицо хозяйки набежала хмурая тень досады. А вот его-то как раз и нет. Неважно, я ведь знаю, какая это редкость. Я сказала, здесь нет. В смысле, на этом столе. Но мне кажется, тетушка произнесла последнее предложение в стремительном движении в сторону кухни. Так что последние слова так и не удалось расслышать. Каперульф погладил себя по слегка выпирающему животику и миролюбиво пробормотал. «О, если тебе повезет, может она и вишневый найдет. У нее что, есть все?» Кремон с недоверием выделил последнее слово. Раз в две недели, стал подробно пояснять дворецкий, из Лиада доставляется 2-3 телеги товаров, любых, которые мы посчитаем нужным иметь в доме. Эльмитолан делает заказы в своей отрасли. Я... то, что считаю нужным для замка и его отличной функциональности. А уж тетушка Анна дает порой немыслимые списки как на продукты, так и на готовые кулинарные изделия. А раз в два месяца или отправляется караван, или доверенное лицо с деньгами в столицу. И уже оттуда идет доставка того, что нельзя купить поблизости. Порой 5, а то и 6 телег за один раз прибывают. Так что, молодой человек, деликатесов у нас хватает. Если что, не стыдно будет самого короля принять, да еще и со всей свитой. Ну да, хмыкнул Кремон. Попрется он на эту тихую окраину. А я и не говорил о его приезде. Обиделся дворецкий. Лишь утверждаю, что мы готовы к любому визиту. В этот момент в зал вошла счастливо улыбающаяся домоправительница. В руках она несла большую коробку с красиво уложенным в ней мармеладом разной формы. Вот, знала, что найду. Старушка торжественно поставила коробку перед Кремоном. «Угощайся!» «Ой, спасибо!» От души обрадовался тот. «Прямо сказка из счастливого детства. Вот видишь, а как на вкус!» Она с материнской улыбкой смотрела, как парень с блаженством перекатывает мармелад во рту. «Не выдержу! Объемся и помру молодым!» «Не молодым, а юным!» Наставительно произнес Каперульф, с трудом выбираясь из-за стола. «Молодой, это я! Спасибо за ужин! Пойду!» «Пройдусь по конюшням, и я с вами», — тоже вскочил Кремон. «А мармелад?» — воскликнула домоправительница, и решительно добавила. «Тогда бери с собой, с удовольствием». Парень схватил коробку и галантно поцеловал тетушкину ручку. «Огромное спасибо за ужин, а уж за вишневое удовольствие, даже не знаю, что и сказать». «Ничего не говори», — улыбнулась старушка. «Просто кушай на здоровье». Глава 9. Торнадо и воспламенение. Оказавшись в конюшнях, Кремон сразу же отстал от Каперульфа и направился к стойлу с понравившимся ему красавцем, держа коробку с угощением под мышкой и время от времени доставая оттуда очередной лакомый кусочек. Когда подошел ближе, с удивлением заметил, что конь ушел вглубь и там прижался к задней стенке. «Посмотрите на него, даже здороваться не хочет», — возмутился Кремон таким поведением коня, но тот на это никак не среагировал. Наоборот, делал упорный вид, что в конюшне он сам одинешенек. «Да ты еще, может, на меня обижаешься?» Торнадо скосил на посетителя глаз. «Неужели, за то, что меня сбросил, вроде как я обижаться должен?» Конь шумно фыркнул и презрительно хлестнул хвостом себя по боку. «Надо же, он хулиганит, а потом еще и обижается. Скажи спасибо, что тебя не продали, а то уже сегодня бы плуг таскал». Животное в ответ опять изобразило полное равнодушие. «Да, ты, я вижу, капризный до неприличия. Но когда тебя запрягут в телегу, характер твой изменится кардинально». Неожиданно Торнадо повернул в сторону человека голову и внимательно посмотрел на него двумя глазами. «Конечно, ты еще скажи, что исправишься и больше так не будешь», — иронизировал Кремон, непроизвольно протягивая пустую ладонь в сторону коня, а тот вдруг сделал два шага в его направлении и наклонился к ладони. Парень сдержал готовую отдернуться руку лишь большим усилием воли, уже мысленно представляя наказание, которые падут на его голову от Эльмитолана за полученную травму. Но Торнадо лишь прикоснулся к руке носом и, сделав еще шаг, потянулся к лицу человека. «Да ты никак целоваться лезешь», — опешил Кремон и от напряжения даже дышать перестал. Но опять ничего плохого не произошло. Конь словно проверял, нет ли у человека плохого запаха изо рта. «Да нет, с зубами у меня все в порядке, и не дыши на меня так сильно. Или это у тебя такая манера пугать людей?» Торнадо, естественно, не отвечал, но продолжал разглядывать визитера то одним, то другим глазом и тщательно принюхиваться, а потом резко ткнул мордой под мышку Кремона. Парень тут же догадался, что так заинтересовало коня. «Мармелад, или тебе нравится вишневый запах?» Так бы сразу и сказал. «Сейчас я тебе дам на пробу». Он достал из коробки кусок мармелада и подал угощение на протянутой ладони. Конь взглянул на него с подозрением, еще раз тщательно понюхал, а потом осторожно подхватил губами. Было понятно, что раньше он такого не ел и пробует впервые. С минуту Кремон напряженно ждал реакции от животного, но когда тот опять шумно фыркнул и требовательно потянулся к коробке, с облегчением засмеялся. «Вот, оказывается, какой ты сладкоежка, такой же, как и я. Давай, пробуй еще. Если тебе это понравится, я готов вообще его не есть. Вкусно, еще бы, сам оторваться не могу. Бери еще, надо же, стоп, стоп, а целоваться-то зачем, ведь я на мармелад не похож». Когда через полтора часа дворецкий вышел из конюшен, то с удивлением заметил прогуливающуюся парочку. Но если в сгущающихся сумерках явление Кремона выглядело вполне естественно, то, узрев рядом с ним Торнадо, Каперульф несказанно изумился. Они вдвоем прохаживались по периметру внутреннего двора, и парень рассказывал что-то явно веселое, ибо часто смеялся сам, а его смех перебивало довольное конское фырканье. «Вот и не верь после этого в чудеса», — пробормотал дворецкий себе под нос. Направляясь к дому, он постоянно оглядывался на человека с животным. А ведь такого красавца чуть не продали. За час до полуночи пунктуальный ученик находился в обеденном зале дворца и с нетерпением дожидался появления своего наставника. Прохаживался он в основном возле окон и с удивлением кидал взгляды в сгустившуюся ночную черноту, слегка расцвечиваемую низко висящими над горизонтом лунами. Но никакого движения на подъездах к замку не наблюдалось. Дорога была пустынна, встречающих тоже не было видно. Может, гости приехали чуть раньше, когда Кремон проводил успешную попытку подружиться с Торнадо. Кремон замерой внимательно прислушался. Стояла полная тишина. Ну, если не считать естественного шума, несущегося с хозяйственного двора. С кухни тоже не слышалось поспешных приготовлений. Скорее всего и кухарка, и прачка уже спали. А домоправительница, по слухам, вообще ложилась рано, если ее не предупреждали заранее. Каперульфа Кремон видел мельком, когда тот выходил из конюшен. А вот отсутствие хозяина замка почему-то вызывало наибольшую обеспокоенность. На больших часах в глубине зала минутная стрелка указывала 10 минут сверх назначенного времени. И тут послышался звук открываемой двери, а затем и приближающихся шагов. Вошедший в зал Эльмитолан Хлеби явно красовался особым темно-синим костюмом, одеваемым для торжественных мероприятий, а на плечах его развивалась белая мантия, поделенная на квадраты золотыми и черными полосками. Почти всю ее пересекала изломанная красная молния. С горделиво поднятой головой наставник прошествовал к своему ученику и торжественно возложил правую руку ему на плечо. «Готов? Уже давно», — выпалил Кремон, но голос при ответе немного сорвался и охрип. «Вот и прекрасно, тогда прими гасящий эликсир». Хозяин замка протянул ученику другой рукой пузатую бутылочку и поощрительно улыбнулся. «Заодно и горло освежишь». Кремон не заставил себя упрашивать дважды. Гасящий эликсир являлся необходимой составляющей обряда воспламенения, успокаивал нервную систему, вводил организм в транс и позволял легче переносить довольно бурный процесс обряда. Производился эликсир к тому же на основе сладких и алкогольных ингредиентов и получался весьма приятным на вкус. Бывали, правда, случаи, когда эликсиром не пользовались по тем или иным причинам, но тогда весь обряд проходил в жутких физических болях для новообращаемого Эльмитолана. Кремон также знал, что эликсир принимают непосредственно на самом ложе, применяемом для воспламенения, в окружении трех действительных Эльмитоланов. Но раз наставник приказал сделать это сейчас, возражать или расспрашивать о непротокольных изменениях не было ни малейшего резона. Видимо, на то существовали веские причины. И действительно, лишь только они двинулись в сторону коридора, Хлеби стал объяснять. «Я тебе уже говорил, Мои друзья и наши коллеги пребывают здесь тайно, и имеют на это полное право, но в связи с желанием не раскрывать своего инкогнито они не хотят быть узнанными впоследствии. Они прошли дверь, ведущую в подвалы, и стали спускаться по лестнице с деревянными ступенями. Кремон уже почувствовал действие эликсира и поэтому мотнул головой, разгоняя туман в мыслях. «Понимаю, иногда лучше не знать лишнего. Вот именно, спокойней спать будешь». Они спустились в подвал и открыли мощную дверь из дубовых досок, окованных железом. За ней открылась еще одна деревянная лестница, ведущая вниз. На спуске наставник продолжил. «Во время обряда сознание почти не работает, но иногда бывают всплески просветления, и ты вполне можешь рассмотреть и запомнить тех, кто тебя будет окружать. Во избежание этого я наложу тебе на глаза плотную повязку. Постарайся ее не трогать». «Постараюсь». Состояние Кремона уже достигло точки сильного опьянения, поэтому он старался аккуратно ставить ногу на каждую следующую ступеньку. «Мы будем проводить обряд в моей самой нижней лаборатории. Это здесь, что ли?» Ученик попытался рассмотреть помещение, в котором они оказались. «Нет». Эльмитолан прошел дальше, не останавливаясь, и открыл ключом небольшую, но состоящую из кованого листа железа дверь. За ней оказалась еще одна лестница, но уже вырубленная в камне. Она круто уходила далеко вниз, и только в самом ее конце горело яркое пятно света. «Вот повязка, надеваю. Как себя чувствуешь? Как мотылек с нарушенным центром тяжести и потерявший зрение. Но дойти смогу», — заверил Кремон заплетающимся языком. «На всякий случай я тебя буду придерживать. Ступени здесь довольно крутые, и не трогай повязку». Спускались не спеша и в полной тишине, но когда вышли на яркий свет, Кремон сразу почувствовал чье-то присутствие. Его осторожно уложили на вполне удобное ложе, предварительно раздев до пояса. Хоть в глубоком подвале и чувствовалась освежающая прохлада, действие эликсира сказывалось все больше и больше, и уже минут через пять готовый к обряду ученик совсем не ощущал своего тела. Лишь по небольшой щекотке на внутренних сторонах ладони и в области ключицы Кремон понял, что необходимые надрезы произведены, а затем огненный смерч ударил по скованному сознанию, опрокинул его и поволок в пропасть с ледяной мглой, которая, в свою очередь, без перехода сменилась парализующими вспышками цветных столбов света. Затем, подташнивающий полет в абсолютной пустоте и вновь огненный смерч. Зрительные образы сопровождались серией таких кошмарных, непредсказуемых и странных звуков, что нельзя было и предположить их существование в этом мире. И такой калейдоскоп в сознании сменялся то ускорением, то зависанием в одной из своих ипостасей. Изредка проблески разума возвращались в нечувствительное тело, и тогда Кремон слышал невнятные голоса, нечто твердое под своей спиной и плотную повязку при попытке открыть глаза. Он знал, что обряд продолжается 2 часа, но и представить себе не мог, насколько долгими покажутся эти часы. Но вот калейдоскоп ощущений замер несколько раз более продолжительно, затем потерял синхронность и последовательность, а потом и вовсе растаял, рассыпался в прах на страницах времени, истории, естества, но не памяти. Минут 10 Кремон лежал неподвижно, но вполне четко ощущая каждую клеточку своего тела и прислушиваясь к наступившей полной тишине, которую нарушил мягкий голос Хлеби. «Поздравляю, отныне ты полноправный член нашего общества Эльмитоланов. Да будут деяния твои справедливы и послужат на пользу разуму». После этих слов крепкие руки помогли ему подняться, надеть рубашку и повели к выходу. «Тебе сейчас нужен долгий и полноценный сон. Завтрашний день – последний день отдыха, а затем приступим к интенсивному и каждодневному обучению. Как себя чувствуешь?» «Превосходно, наставник», — Кремон отвечал, не кривя душой. «Это в твоем теле еще действует остаточная эйфория обряда воспламенения. Учитывай, что силы твои могут истощиться в любую минуту. Вряд ли, я ведь немало тренировался физически. То, что ты прошел, слишком отличается от простых физических нагрузок». Кремон поначалу не поверил наставнику, но когда они выбрались из глубины подвалов, он уже еле переставлял ноги, а в свою комнату входил чуть ли не на руках хозяина замка. Едва оказавшись в постели, Кремон расслабленно поблагодарил наставника и тут же погрузился в оздоровительный сон, тем не менее дав себе четкую команду проснуться ровно через час. Это давно выработанное свойство организма он тренировал в последние годы постоянно, не подвело умение и сейчас. Кремон проснулся таки через час, хотя еще и сильно ослабленный и практически неработоспособный, но волю он собирать в кулак тоже умел. поэтому направил все свои усилия на приведение в действие заклятия мысленного слежения. Сосредоточившись, Кремон неожиданно увидел мир вокруг себя мерцающим и странно переливающимся несколькими цветами, хоть глаза у него при этом были плотно закрыты. Усилием воли он привстал, вернее, просто сдвинулся своей сущностью очень легко и невероятно быстро до самой стены и там словно посмотрел внутрь себя, назад, и увидел свое замершее тело. Поняв, что у него получается, он поспешно бросился в подземные помещения замка, понимая, сколько неразумно растраченной энергии для этого использует. Ведь практического опыта не было, только теоретические знания. К тому же ему не раз подчеркивали, что первые подобные эксперименты просто срываются и завершаются в самом начале именно из-за неумения новичка использовать свои внутренние силы. И чем глубже Кремон проникал в подземелье, тем больший упадок сил чувствовал. А когда добрался до самой нижней лаборатории, то вообще не мог ничего рассмотреть в тусклом сгустке тумана. Хотя хорошо помнил, что освещение там прекрасное, да и гости еще не ушли. Мало того, судя по голосам, они устроили небольшой пир с выпивкой и даже с хорошей закуской. Так, совершенно незнакомый трубный голос нахваливал с восхищением. Такие колбасы, как делает твоя тетушка, вряд ли найдешь даже на столичных рынках. Само собой, подтвердил голос Хлеби. Но ты ведь помнишь, каких трудов мне стоило уговорить тетушку переехать ко мне? Конечно, помню. Ведь и мне для этого пришлось приложить определенные усилия. А я прямо-таки блаженствую от тех вин, что она делает. На этот раз голос принадлежал скорее всего подростку. Жаль, что моя комплекция не позволяет пить его бочками. Да ты хочешь совсем разорить мои винные запасы? Засмеялся Хлеби, и послышалось тихое бульканье. И ведь совсем не похож на пьяницу. Давайте выпьем за новое пополнение. Давайте. Поддержали его оба голоса, и наступила короткая пауза, во время которой Кремон сосредоточил все свои оставшиеся силы и попытался влезть в вязкий сгусток тумана и рассмотреть тех, кто там находился. И тут же раздался обеспокоенный трубный голос. «Хо-хо, нас кто-то щупает, не может быть!» — воскликнул Хлеби. Сгусток тумана заискрился красными искрами и белым льдом, а потом из него на Кремона стали наползать три пары страшных демонических глаз. «Ах, он негодник, мальчишка!» И это были последние слова, которые услышал Кремон, перед тем, как провалиться в звенящий и отупляющий мрак небытия. Глава 10. Тетушкины заботы. Разнесшийся по всему замку под самое утро шум разбудил не только Каперульфа, но и пожилую домоправительницу. Несмотря на свои 75 лет, тетушка Анна была легка на подъем и редко когда предавалась старческому брюзжанию. Поэтому она и сейчас вскочила с кровати без раздумий, быстро оделась и, прихватив с собой газовый фонарь, устремилась к источнику шума. Благо последний вроде как находился недалеко, в районе комнаты нового обитателя. Именно оттуда и раздался грохот упавшего на пол таза и перекрыл этим чьи-то попытки тихо ходить по коридору, чуть ли не на цыпочках. Первым заметил застывшую в дверях Анну хозяин замка и мотнул с прискорбием головой. «Разбудили-таки, все в порядке, тетушка, мы тут сами управимся. Можешь спать и дальше спокойно. Как же, усну я теперь». Женщина деловито обошла ползающего на четвереньках конюха, собирающего в таз рассыпавшийся лед, и приблизилась к кровати молодого Эльмитолана. «А с ним что случилось?» Хлеби лишь возмущенно фыркнул в ответ и продолжил молчаливо выбирать рукой лед из почти пустого таза, заворачивать его в чистые тряпки и обкладывать этими свертками тело своего ученика. Не дождавшись ответа на свой вопрос, тетушка стала закатывать длинные рукава кофточки, всем своим видом давая понять, что без ее помощи здесь ну никак не обойдутся. «Заморозить хочешь, или опять какой эксперимент затеяли?» «Затеяли, да этот самонадеянный». Хозяин дома оборвал себя на полуслове и обратился к продолжающему собирать лед конюху. «Лиско, хватит уже и того, что есть. Давай сюда, а сам иди, протопи как следует парную. Через часик она нам понадобится». И лишь дождавшись, когда конюх вышел, дал выход своему раздражению и гневу. «Ты представляешь, до чего додумался этот молокосос? Вместо того, чтобы спать без задних ног часов 10 беспробудно после обряда воспламенения крови, он решил поэкспериментировать со своим новым даром. И не с чем-то простым, а с самим отделением сознания. Даже мне это делать сложно без определенной подготовки, а уж в его обессиленном состоянии, и подавно. Но этот нахал умудрился проснуться, затем отделить сознание, а потом и пробиться ко мне в подвалы, где я как раз хаем проводил кое-какие опыты. Ко всему прочему, этот самонадеянный глупец начисто проигнорировал все те преграды, которые стояли на его пути. А там ведь 3 уровня пассивной защиты от непрошенных гостей. Этот уволень проломил их с такой силой, словно они были из тонкой бумаги. И только в самом низу силенки у него таки кончились. Да и я помог отшвырнуть его сознание обратно в безрассудное тело. Вот только тело при таких перегрузках подверглось просто невероятному перегреву. И если бы не моя помощь, то к утру новоиспеченного Эльмитолана не было бы в живых. Ты себе можешь такое представить? Конечно, могу. И даже знаю, кто был бы в этом виноват. Анна помогала своему племяннику делать свертки со льдом, и Кремона из-за них уже практически не было видно. Ведь ты всегда стараешься все сделать сам, и результат этого не всегда положителен. Почему ты не оставил меня для присмотра за ним? А что бы ты с ним сделала? Не волнуйся, у меня бы он никуда свое сознание не отделял. Но ведь такие вещи нельзя рассмотреть простым глазом. Диалог прервался появлением на пороге долговязой фигуры Каперульфа. Господин Эльмитолан, осмотр местности я произвел. Никаких посторонних объектов или подозрительных передвижений не замечено. Да я вроде как и не сомневался. А с парнем-то что? От холода небось уже синий? Да он пока еще в жару находится. Хлеби указал на капли воды, уже просочившиеся сквозь матрасы, падающие на пол. Простой смертный при такой температуре тела не живет и 3 минут. А этот, смотри, как его тело лед в воду переплавляет. Всю постель испортили. Всплеснула тетушка Анна своими маленькими ладошками. А нельзя ли было его каким-нибудь более приятным методом в чувство возвращать? Можно, согласился хозяин дома. Но зачем мне даром свои силы расходовать? А вдруг срочно понадобится для более важного дела? Лед же, самое действенное средство в таком случае. И почти ничего не стоит. А если он простудится? Не сдавалась домоправительница. Ха, ты видела когда-нибудь простуженных эльмитоланов? Но ведь он только первый день как, ничего, пусть помучается, будет впредь думать головой, перед тем как что-либо совершать, да еще и без моего разрешения. Вот он сейчас остынет, потом замерзать начнет, затем спастись попытается из ледяного плена, глядишь и выползет из-под мокрых тряпок, стуча зубами. Вот тогда-то парная ему и пригодится. Словно в подтверждение последних слов, из глубины ледяных свертков послышалось недовольное мычание и чуть ли не сразу вслед за этим приглушенный крик, чем-то напоминающий призывы о помощи. Хлеби после этого не смог сдержать довольной улыбки и восхищенных восклицаний. Ну, герой, ну, силен. Даже не знаю, кто бы так же быстро смог восстановиться и вернуться в сознание. Может, надо ему помочь освободиться? Проявить инициативу тетушка Анна не посмела, но уставилась на племянника весьма строго. «Обойдется», — не менее строго ответил тот. «Пусть впредь не создает таких ситуаций, и помогать ему не придется. Да и спать все обитатели дома будут спокойно и сколько положено. Я все равно почти не спала», — попыталась соврать домоправительница. «А мне так вообще положено чаще по тревоге просыпаться», — высказался и Каперульф. «А то скоро салом стану обрастать. Это вы мне потом расскажете», — проворчал Хлеби, сгоняя улыбку с лица и постепенно добавляя в голос металл. «А теперь будьте добры нас не беспокоить. У нас тут предстоит небольшой разговор по душам». Затем наклонился к груди свертков и гаркнул изо всей силы. «Долго ты там еще будешь отмокать, или тебе полную заморозку включить? Так это я запросто. Сейчас эти тряпки со льдом окаменеют от мороза. Но тогда детей ты уже точно не сможешь иметь». Каперульфа словно ветром сдуло, а тетушка в дверях все-таки опасливо обернулась и увидела, как из-под рассыпавшейся груды свертков показалось трясущееся от холода тело Кремона. При всей своей любви к племяннику она порой побаивалась вспышек его гнева и прекрасно представляла, что сейчас произойдет. Да и парень, пусть даже по своей неопытности и незнанию, поступил явно опрометчиво. Не стоило ему так самонадеянно нарушать правила и нормы поведения молодых эльмитоланов. Так что новый обитатель замка вполне заслужил хорошего нагоняя. Вот только предчувствия на этот раз подвели тетушку Анну. Потому как Кремон получил не просто хороший нагоняй, а немыслимый и страшный скандал, от которого, казалось, содрогнулся весь огромный замок. Уж как Хлеби изгалялся и метал словесные молнии, уж как оттопал ногами и размахивал руками, уж какими уничижительными словами он оперировал, что все остальные обитатели постарались в тот момент находиться как можно дальше от разозленного Эльмитолана. Каперульф бегом отправился обследовать близлежащие к замку рощицы, якобы со срочной инспекцией. Конюхи и садовник среди ночи нашли себе весьма важные занятия в самой отдаленной части конюшен, и лишь тетушка Анна с прачкой и кухаркой притаились в огромной кухне и вполголоса нервно обсуждали, что именно приготовить на завтрак. Минут через 10 крики немного поутихли, но стали при этом перемещаться в сторону пристроенной во дворе баньки, и услужливое воображение подсказало домоправительнице картину, в которой полуголый Кремон в припрыжку, босиком мчится в спасительное тепло, а за ним, поддавая ученику скорости пинками, оплеухами и угрозами, рассерженной тучей несется хозяин замка. Еще через несколько минут крики смолкли совсем, но учитель и ученик явно остались в бане вдвоем, и наверняка Хлеби перешел ко второй части спектакля «Наказание». Уж он-то умел обработать любое разумное существо по всем канонам психического воздействия. Но вот если первая часть под названием «Буря» уже пронеслась, а вторая «Разговор по душам» только начиналась, то о третьей новоиспеченный Эльмитолан еще не догадывался, а называлась третья часть весьма прозаически «Сваловый пресс». Сама по себе механическая суть процесса являлась простой и понятной, хоть и длилась до полутора суток. В специальную, до 3 метров высоты, емкость засыпали семена свала. На проходящий до самого низа емкости стержень с мелкой резьбой надевали тяжелую чугунную крышку и с помощью ручного коловорота постепенно опускали пресс, чуть ли не до самого дна. Отжимков после этого оставалось очень мало, если сравнивать с начальным состоянием семян. В 3-метровой емкости жмыха набиралась всего лишь 20 сантиметров, и считалось общеизвестным, что самое ценное и качественное масло выдавливается именно на самых последних сантиметрах опускания пресса. Уникальность отжима свалового масла заключалась еще и в непрерывности всего процесса. Достаточно было остановить работу коловоротов хоть на 1 час, как сваловые семена начинали менять структуру, кристаллизоваться и в дальнейшем были годны лишь на помойку. В психологическом значении сваловый пресс являлся весьма изощренным процессом обучения, наказания или ломки воли любого разумного существа, и подразумевал постоянное нагнетание морального, физического и информационного давления вплоть до полного и безоговорочного достижения конечного результата. Эльмитолан Хлеби не раз хвастался, что в свое время лично умудрился разработать несколько модификаций свалового пресса и впоследствии прекрасно их использовать по назначению. Но до сих пор он не показывал свои знания на практике в этом замке. Как-то ни на ком было, и теперь тетушка Анна отчетливо осознала, Кремон станет тем самым семенем свала, которое безжалостный и убежденный в своей правоте учитель уже бросил под плиту воспитательного пресса. Тяжело и сочувственно вздохнув, домоправительница еще раз прислушалась к звукам на территории замка. Разговор по душам проходил совсем неслышно. Тогда Анна решительно встала и велела копошащейся у разделочного стола прислуге: «Идемте, красавицы, займемся уборкой в комнате молодого Эльмитолана. Матрас там насквозь пропитался водой, и мы лишь общими усилиями сможем его сменить. Да и бардак в помещении успели устроить отменный, а времени у нас, скорее всего, не так уж много. За мной». Во время завтрака все долго сидели за столом без единого слова. Кремон опасливо косился в сторону учителя и чисто машинально наворачивал все, что попадалось ему под руку, чем вызывал поощрительные взгляды в свою сторону от тетушки Анны. Хлеби поглощал завтрак с размеренной сосредоточенностью, хмуря при этом брови и очень часто фыркая носом от раздражения. Так и казалось, что он набросится на любого, кто осмелится его хотя бы побеспокоить или отвлечь от архиважных мыслей, и искромсает несчастного ножом и вилкой, которыми орудовал с грацией и естественностью, присущей только сотрапезникам короля. Отставной капитан, а ныне дворецкий Эльмитолановского замка, вообще делал вид, что сидит за столом в одиночестве. Фигурным ножиком тщательно и красиво Каперульф намазывал масло на хлеб, затем скрупулезно выстраивал поверх масла горку из колбасы, сыра, ветчины, тонко нарезанного соленого огурца или свежего помидора, ложки острой приправы или горчицы и аккуратно отправлял бутерброд в рот, целиком. И пока его пережевывал, также неспешно сооружал новое творение бутербродного искусства. Сама же домоправительница лишь поочередно переводила взгляд с одного мужчины на другого, печально покачивала головой и неслышно вздыхала, почти ни к чему так и не притронувшись во время завтрака. Лишь время от времени она накалывала острой палочкой очередную оливку и отправляла в рот. Их на столе стояло несколько сортов и видов приготовления, и пожилая женщина никогда себе не отказывала в удовольствии полакомиться очень редкостным в Энарме угощением. Для нее до сих пор оставалось загадкой, откуда в поместье племянника так много соления и консервов с оливками. ведь те произрастали лишь в далекой Менсалонии, да, по непроверенным слухам, в одной из сказочных сарфитовых долин. Еще в первый свой пробный приезд в Агван Анна чуть ли не второй раз в жизни попробовала квашеные оливки и восторженно воскликнула: «Если здесь кормят такими деликатесами, то я наверняка соглашусь здесь жить», на что Хлеби тут же высказался: «Обещаю, тетушка, что оливки будут у тебя на столе всегда и не меньше, чем 5 сортов», и впоследствии ни разу не обманул. Вот только откуда племяннику доставляли такое лакомство, домоправительнице так и не удалось выведать. Хоть за 8 лет от ее всезамечающего взгляда в усадьбе не смогло укрыться что-либо, но маслины и оливки регулярно, словно по волшебству, пополняли запасы в кладовой, хотя ни разу ни один караван не доставил их обычным транспортным путем. А на прямые и пристрастные вопросы Хлеби отвечал со смехом: «Ну, какая тебе разница, откуда они берутся? Или ты забываешь, кто я? Поэтому напоминаю, эльмитоланам подвластно все в нашем мире». Дворецкий тоже иногда любил приложиться к заморскому лакомству, а вот Кремону они явно не понравились, и пробовал он их с таким видом, словно делал большое одолжение хозяйке стола. Хлеби же оливки употреблял лишь совместно со спиртными напитками, что вообще-то не вызывало у кого-либо никакого удивления, так как на больших приемах в королевском дворце этот деликатес подавался именно как оригинальная закуска к горячительным средствам внутреннего вливания. Лишь под конец завтрака хозяин замка что-то вспомнил и сердитым голосом обратился к своему ученику: «Да, кстати, я ведь совсем забыл спросить, какие олухи тебе научили тем премудростям, которые надо штудировать лишь после воспламенения?» «Моими учителями были эльмитолан и Карик, сонный и Видбаль», — сказал Кремон, и ответ прозвучал с нескрываемой гордостью. Но Хлеби больше удивили имена, он даже позволил себе легкую улыбку. «Вот это да, и Карик, и сонный считаются весьма сильными специалистами. Но вот как тебе удалось попасть на занятия к Видбалю?» «В этом полная заслуга полковника Кралси. В последние годы он добился в столице определенного для себя положения, да и при дворе короля имеет неплохое влияние. Уж не знаю, как он там Видбаля уговорил, но я таки удостоился чести брать у древнего эльмитола на уроки». Кремон тоже что-то вспомнил и с загоревшимися глазами спросил: «А это правда, что ему 200 лет?» «Ха, точно так же говорили, когда я сам лично у него полгода общую механику изучал, а ему уже тогда было». Хлеби пошевелил губами, подсчитывая что-то в уме. «Ну да, правильно. Значит, ему в этом году исполнилось 311 лет. Не может быть!» — первой воскликнула тетушка, выражая всеобщее удивление. «Еще как может! А почему же тогда?» — вступил в разговор и Каперульф. «Поговаривают, что ему только 200. Ни к чему создавать вокруг себя ненужный ажиотаж. Сам посуди», — стал пояснять Хлеби, «все люди вокруг тебя живут намного меньше. Так зачем же вызывать в них лишнюю зависть, а потом еще и бороться с самыми тупыми из этих завистников? Но ведь эльмитоланы всесильны», — с пренебрежением фыркнул дворецкий. «Что для него простые людишки-идиоты, не скажи. Как раз многие, обладающие тайнами мироздания, и поплатились своими жизнями именно потому, что недооценивали окружающих их завистников. Даже старые и опытные порой погибали в самых глупых и банальных ситуациях. А уж сколько сгинуло молодых и самонадеянных». При этих словах глаза Хлеби вновь сузились от строгости и обратились в сторону молодого ученика. «Так что ни в каких ситуациях и никогда не стоит забывать о бдительности и благоразумии». «Конечно, не стоит», — согласилась домоправительница, пытаясь отвлечь внимание своего племянника. «Но мне вот что интересно, есть ли еще кто-нибудь из эльмитоланов, кто старше этого самого Видбаля?» «Не меньше десятка», — авторитетно заявил хозяин замка. «Правда, в своем большинстве они проживают в глухих, отдаленных поместьях и не слишком-то участвуют в общественной жизни, но есть парочка и в столице, и самый старый среди них – это эльмитолан невменяемый. Даже по приблизительным подсчетам, ему около 380 лет. Я говорю по приблизительным по той причине, что 340 лет назад, во время войны с Чингалией, были уничтожены или утеряны многие свидетельства о рождении, и большинство данных так и не удалось восстановить в последующем. А ведь упоминания в летописях об эльмитолане с таким именем проскальзывают задолго до его якобы рождения. Но тут доказать ничего нельзя, ведь возможен случай передачи имени по наследству. Поговаривают, что к исчезновению своих регистров приложил руку и сам невменяемый, ибо с тех пор, по мемуарам тогдашних современников, он явно помолодел. Так что я бы не удивился, если бы выяснилось, что невменяемому гораздо больше, чем 400 лет. Тем более, что в последние несколько десятилетий этот Эль-Митолан явно впал в старческий маразм, а его несуразные выходки прямо-таки будоражат столичную жизнь, хотя явных обвинений в его сторону выдвинуть не могут. Действует он из-под тишка, не оставляя ни малейших следов и полностью отрицая свою вину даже перед лицом короля, который наведался к нему в замок лет 10 назад. «Почему же остальные ваши коллеги его не приструнят?» – задала вполне справедливый вопрос домоправительница. «По большому счету», — улыбнулся Хлеби, — «проделки невменяемого нам особо и не мешают, если, конечно, еще удастся доказать его вину, потому как поймать такого опытного шутника — дело весьма непростое, и еще неизвестно, чем может ответить наш патриарх на попытки ему помешать. В его многовековом арсенале столько всяких сюрпризов, что осторожность не лишне утраивать даже просто в его присутствии. Но для этого надо обучиться самодисциплине, умению следить за окружающим пространством и правильной самооценке своих возможностей. Заметив, что племянник опять стал заводиться и метать гневные взгляды в сторону своего ученика, тетушка Анна попыталась перевести разговор на другую тему. «Между прочим, когда ты собираешься отправлять людей за покупками, у меня уже готовы два больших списка с самым необходимым, и для Леда, и для Плоды, тем более что наши потребности теперь существенно увеличились. Знаю я твои списки, они у тебя всегда безразмерные, даже после прибытия караванов, но дело в том, что мне самому необходимо очень много новых веществ не только из Леда, но и из столицы, так что приготовьте окончательные списки через неделю, а нам пора». После этих слов хозяин замка встал, поблагодарил за трапезу и обратился к своему ученику. «Ну что ж, господин Кремон, планировал устроить этот день выходным для надлежащего отдыха после воспламенения, но раз вы полны силы и энергии, то приступим к вашему дальнейшему усовершенствованию. Прямо сейчас, следуйте за мной». И оба Эль-Митолана отправились в сторону подвальных лабораторий. Каперульф тоже сразу покинул главный зал и поспешил на конюшню. Каждый день ожидалось очередное пополнение лошадиного поголовья, а тетушка Анна, дав распоряжение убирать со стола, засеменила в свою комнату. Усевшись в удобное и мягкое кресло за небольшим письменным столом, домоправительница вначале достала толстую тетрадь и записала произошедшие вчера и сегодня ночью события. Дневник она вела с разрешения племянника и делала это больше для того, чтобы не забывать, что и когда происходило, так как в последние годы стала опасаться за свою превосходную память. Затем достала два толстых грозбуха и углубилась в их изучение, время от времени делая выписки на отдельном листке. К заказу новых товаров тетушка Анна относилась со всей ответственностью и большим душевным трепетом. Лишь само представление тех магазинов, в которых будут покупаться заказанные ею товары, приводила старушку в восторг и вызывала ностальгическое умиление. Не то чтобы она прожила все 8 лет в замке безвыездно. Раз в год она лично посещала столицу, и пару раз в году руководила караваном, закупающим предметы первой необходимости в Ляде. Вот и в предстоящую поездку госпожа Анна тоже собиралась посетить Плоду. Вот только обстоятельства изменились. Новый обитатель замка явно нуждался в ее опеке, да и племянника по этому же поводу не помешает иногда отвлечь или просто успокоить, хотя он-то как раз всегда умеет себя сдержать в руках, а если и сердится, то только потому, что так положено в данный момент. Анна улыбнулась, вспомнив ночной скандал, ведь явно племянничек работал на публику и пытался дать урок строгости несмышленому парню, а перед этим, пока Кремон был без сознания, просто восхищался силой и умением своего ученика. Ну уж теперь он ему спуску не даст, вплоть до того гонять будет, что его как наставника ненавидеть станет, но своего добьется. Вот только парня жаль, он ведь и так старательный, сообразительный, уважительный, воспитанный. Зачем же над ним еще и сваловый пресс проводить? Домоправительница опять стала перелистывать грозбух, наткнулась на графу платья и саркастически хмыкнула. Ну зачем они ей? С собой привезла ворох, да еще и после умудрилась прикупить чуть ли не два десятка повседневных и праздничных нарядов в комплекте со всеми аксессуарами и обувью. Не смогла удержаться, когда увидела их в магазине, и без раздумий потратила все деньги, которые Хлеби выделил на карманные расходы. А когда их надевать, и по какому случаю? На праздники к ним в замок никто не приезжал, за редким исключением. В поселок на местные увеселения они ходили поначалу довольно часто, но там тетушка чувствовала себя явно не в своей тарелке, да и не смотрелись ее шикарные наряды среди простого местного убранства. потому и перестала домоправительница посещать праздники Агвана. Ну, разве что скрашивала своим присутствием самые важные, 2, максимум 3 раза в год. Вот и висят невостребованные платья в огромных и полупустых шкафах, и отдать их некому. Не хочет племянник обзавестись хоть одной маломальски приличной любовницей, а ведь в их кругу считается вполне нормальным иметь в доме 2, а то и 3 девушек, обслуживающих по ночам хозяина в холостяцкой постели, и даже при наличии жены, хотя женились Эльмитоланы лишь в самых крайних случаях. При всем своем могуществе они не могли омолодить простых смертных, а лишь увеличить продолжительность жизни на 10-20 лет. Поэтому доживать молодому и полному сил мужчине со старой и дряхлеющей женой никому не хотелось, а жениться на себе подобной считалось немыслимой роскошью по 2 причинам. Во-первых, женщин Эльмитоланов рождалось в 10 раз меньше, чем мужчин, и, во-вторых, вряд ли какая супружеская пара выдержит совместное проживание 2, а то 3 века подряд. Разводы, конечно, разрешались и среди владеющих тайнами мироздания, но обставлялись такой массой условий, обязательств и запретов, что намного проще было не жениться официально, а беззаботно прожить какое-то время гражданским браком, а потом также полюбовно разойтись. По подозрениям самой тетушки Анны и по отголоскам тех сплетен, которые в свое время дошли до нее еще в столице, Хлеби как раз и пострадал из-за очень тесных и пылких отношений с простой девушкой, хоть та и была из знатного рода. Поговаривали, что он прожил несколько лет с женщиной, которую просто обожествлял, но ко всему прочему она оказалась на несколько лет его старше, и как только почувствовала у себя первые признаки старения, сразу и навсегда оттолкнула от себя молодого и пылкого Эльмитолана. Возможно, именно после этого Хлеби утратил явный интерес к женщинам, и скорее всего именно поэтому он выбрал это уединенное место для своего последующего проживания. Может, пройдет немного времени, и Хлеби все-таки найдет себе подругу жизни, ведь живут же некоторые Эльмитоланы в своих замках в окружении стареющих сыновей и внуков и нисколько этим не огорчаются. Зато время у них проходит весело, радостно и в полной семейной гармонии, да и среди потомства вероятность стать таким же, как мать или отец, примерно в 3 раза выше, чем среди обычных людей. И во всех королевствах, царствах, баронствах и княжествах правители пускаются на любые тяжкие, лишь бы их Эльмитоланы не вели холостяцкий образ жизни.